Когда отвечают все, значит, не отвечает никто. Подумайте, какая вам нужна помощь, и приступайте. С легендой о неуловимости киллеров-профессионалов необходимо покончить. Бардин смотрел на Гурова, словно обращался только к нему. Гуров пожал плечами. «Нам с полковником Кричко нужен персональный компьютер, человек, умеющий на нем работать, и чтобы никто, кроме генерала Орлова, не приставал к нам с вопросом, включая и вас, господин генерал-лейтенант». «Хорошо. Сколько вам требуется времени?» «Возможно, месяц. Возможно, всю оставшуюся жизнь, пока не убьют». «Разрешите идти?» Орлов взялся за ручку двери. «Да-да, конечно. А вы, Лев Иванович, задержитесь на минуточку». Когда Орлов и Кричко вышли, Бардин спросил: «Вы не хотели бы отдохнуть недельки-две в санатории?» «Спасибо, нет». Гуров провел ладонью по лицу, словно проверяя, что навело чиновника на подобные мысли. «Ну-ну», Бардин подошел к столу, взял визитную карточку, написал на ней домашний номер телефона, протянул Гурову. «Мою жену зовут Алла. Можно без отчества. Если вы, Лев Иванович, заглянете к нам на чашку чая, мы будем искренне рады. Ждем вас в любой день». «Благодарю». Гуров взял визитку, хотел сказать, что это вряд ли, но искренность и теплота, звучавшие в голосе хозяина кабинета, удержали сыщика от резкости, и он молча вышел. «Не придет, даже звонить не станет», — подумал Бардин, усаживаясь за стол. «Я для него лишь выскочка, чиновник, который по чужим костям хочет вскарабкаться повыше. И он недалеко от истины. Только непонятно, почему лезть наверх считается у таких, как Гуров, зазорным, даже неприличным». «Когда Хамид Лева», — указал Орлов на вошедшего в кабинет Гурова, — «я и внимания не обращаю, потому как не со зла, а по недомыслию. Он всех по себе меряет и силу рассчитать не может. Но ты, Станислав, такой чуткий и хитрый. Зачем над человечеством издевался? Ни ментовский, ни наш глупый вопрос задал. И ты в ответ? Стыдно, парень. И меня, старого, дураком выставил. Получилось, что мой человек дерзок, нахален, мер не знает, следовательно, глуп. А когда подчиненный не умен, и начальник с того же огорода. Стыдоба. Петр Николаевич, но грешен, покаялся уже, больше не буду. Вот Лев Иванович за меня ручается». Кричко протянул руки Гурову. «Не поясничай, Станислав». Орлов вопросительно взглянул на Гурова. «Они приглашали меня домой на чашку чая, сказали, что будут рады. Если интересует мое мнение, то приглашенных надо принять», — сказал Орлов. «Ты, конечно, не пойдешь, а зря. Хороших людей, даже если они начальники и стремятся сделать карьеру, надо поддерживать. Он доктор наук, юрист, читал лекции по уголовному праву, работал в Мосгорсуде, потом в администрации президента. Видно, головастый парень». «Головастый на сковородку не попадет», — ставил Кричко. «Первое громкое убийство, и его вышвырнут. Министра не посмеет, начальника главка, он поклонился Орлову, трогать нельзя. Работать кто-то должен. «Не дури», — прервал Орлов. «Думаешь, он не понимал, когда согласился?»